Глава 15. «Ох, госпожа!» Я торопливо обернулась и увидела одну из служанок, которые обхаживали меня в прошлый раз. Кажется, Кати. Девушка глядела на меня испуганно и одновременно возмущенно. «Что? Зачем вы встали?» Не нашлась с ответом и просто пожала плечами. «Я что, больная или увечная? Легкое похмелье еще никого не убивало». «Почему меня не позвали?» Продолжала негодовать девица, на вид младше меня лет на 5. «Идёмте, помогу принять вам ванну». Я там уже была. Поморщилась от ее назойливости и пошла в наступление. «Где моя одежда? Мне пора возвращаться домой». Судя по испугу, промелькнувшему в глазах служанки, я сказала что-то не то. «Мне не положена одежда? Или меня никто не собирается отпускать?» «Так вот же», — в конце концов промямлила она, широким жестом обводя гардеробную. «Выбирайте». «Это не моя одежда». Помрачнела, когда до меня начал доходить смысл ее слов. «Ваша?» На меня глянули самыми честными и преданными глазами. «Его сиятельство распорядился. Все новое и шито по вашим меркам». Я снова обозрела свалившееся на меня богатство и не увидела среди всего этого многообразия вчерашнего бального платья. Ворюга чешуйчатый. Спорить, скандалить или просто вставать в позу перед служанкой было бессмысленно, так что я заставила себя дышать глубже и не нервничать. Вздохнув, подошла ближе к платьям и начала их внимательно осматривать, пытаясь выбрать самое простое, но опять убедилась, что таковых тут не было. В итоге плюнула и взяла то, в котором моя грудь не вывалится из декольте, а цвет был нейтрально-персиковым. Извращенец. Кати, заметив, как я притихла и задумалась, поспешила исполнить свои обязанности и, самостоятельно подобрав к наряду все полагающееся, одела меня в два счета. Пока я рассматривала свое и одновременно не свое отражение, пребывая в откровенно смешанных чувствах, служанка высушила и уложила мои волосы в простую прическу с локонами, закрепив часть из них шпильками на затылке. Я до сих пор пребывала в воздушном состоянии и пока не собиралась его менять. Из учебников я уже знала, что в таком виде мне подвластна практически любая воздушная магия. Но если сложным заклинаниям необходимо обучаться, то те, которые вызываются сильными эмоциями, доступны даже необученному элементалю. Я планировала воспользоваться как минимум штормовыми порывами, чтобы не подпускать к себе дракона, если он вновь решит вторгнуться в мое личное пространство. В любом случае, это лучше, чем водяные потоки или огненные пульсары. Наверное. Кати закончила с прической, и я, глубоко вздохнув, глухо поинтересовалась. «Что дальше?» «Вы голодны?» Прислушалась к себе и кивнула. «Я распоряжусь, чтобы вам накрыли стол. Будут ли особые пожелания?» Пожелания были, но совершенно иного рода. «Его сиятельство в замке?» «Нет». Я недовольно нахмурилась, но девушка оказалась сообразительной и сбежала раньше, чем я успела задать ей новый вопрос. «Шикарно! То есть я тут... кто? Гостья? Пленница?» Решив сразу же расставить все точки над «и», стремительно пошла в том же направлении, но сумела пройти только две сквозные комнаты. Дверь третья оказалась заперта. «Значит, пленница. Ох, и зря ты это затеял, Герман!» Не знаю, где мне планировали накрывать поздний завтрак или ранний обед, но, пользуясь отсутствием лишних глаз, я торопливо обошла комнаты и изучила виды из окон. Обнаружила в гостиной огромный балкон, оказавшийся запертым, и не нашла ничего похожего на щеколды и замки. Окна тоже не поддавались, и я, отступив на пару шагов, нашла взглядом стул. Почему бы и нет? Меня заперли. А нервы? Такие нервы. Со стулом я вернулась к балконной двери, но даже после пятого отчаянного удара на стекле не появилось ни трещинки, а вот стул уже был ощутимо расхлябан. «Ладно». Приблизилась к каменной стене и положила на нее ладони, пытаясь поймать то самое состояние погружения. Поначалу ничего не получалось. Стена оставалась только стеной, а я воздушный. Но стоило лишь хорошенько разозлиться и раздраконить свой внутренний магический клубок, как меня буквально всосало в стену и выплюнуло с другой стороны. Ух! Хорошо, что перила балкона оказались рядом, и я не полетела далеко вперед, хотя и могла бы. Но ничего так виды. Была бы не такой злой, полюбовалась бы. И каменной террасой внизу, и ухоженным парком, и горными вершинами вдали. Судя по всему, это задний двор замка. Ну, правильно. А то вдруг попадусь на глаза кому-то постороннему. Стыда не оберешься. Скотина. Оглядела наружные стены, оценила крепость многолетнего плюща, растущего справа от балкона, позволила телу снова сменить облик и, мысленно желая графу свернуть себе где-нибудь по пути шею, отправилась вниз. Девочкой я была хорошей, но в детстве по деревьям все-таки лазила и примерно представляла, как нужно спускаться по плющу. Главное — не смотреть вниз и крепко держаться. Да, главное. К счастью, плющ выдержал мой вес и лишь пару раз предательски трещал, но так и не оборвался, и я благополучно спустилась вниз. Огляделась снова и, заметив ближайший угол, поспешила к нему. Пока мое отсутствие никто не обнаружил, и я сама не видела ни слуг, ни стражи, но вряд ли такое продолжится до бесконечности, так что необходимо поспешить. Куда, я пока не знала, но точно знала, что подальше от замка и его сумасшедшего хозяина. Возможно, я поступала неразумно, но после всего произошедшего уже не ждала от Германа ничего хорошего. Он мог просто перенести меня в мою спальню, но нет, приволок к себе, обеспечил гардеробом, комнатами, служанкой. И это после всего, что я ему сказала. Ну и как после этого верить в его вменяемость? А ведь так недалеко и до реального насилия. А поит, околдует, а там и до беременности рукой подать. И это в лучшем случае. В худшем — буду его безвольной постельной игрушкой, заточенной в каком-нибудь звуконепроницаемом подвале. Кстати, он же сказал, что потомство у них бывает только от драконов и людей. Ну все правильно. Быть мне тварью бессловесной и бесправной. А вот хренушки. Придя к окончательно неутешительным выводам, я утроила бдительность и, обогнув основное здание, приуныла. Судя по нервной суете, воцарившейся в замке, и расторопно разбегающимся стражникам, Кати уже обнаружила мой побег. А до ворот, между прочим, 40 метров, и к тому же по абсолютно пустой площадке. Можно, конечно, и не через ворота, а попытаться уйти через парк, но я и сейчас-то не представляла, где нахожусь, а среди деревьев и вовсе заблудиться можно. Хотя... Новая мысль, пришедшая в мою дурную голову, показалась невероятно привлекательной, и я, сначала отступив под прикрытие плюща, а затем и за угол, бодрой рысью перебежала с мощенной поверхности на траву и от души пожелала провалиться под землю. Есть! А теперь думаем снова. Спряталась я неплохо. Сразу вряд ли найдут, но если к поискам подключится маг, то у меня есть всего несколько минут. Куда дальше? Как? И почему, черт возьми, я не умею строить порталы? А то бы раз — и дома. Согласна даже обратно в свой унылый и абсолютно не магический мир, где меня не похищают неадекватные драконы и не принуждают к сожительству. Ситуация не располагала к долгим стенаниям, и я, торопливо перебирая в памяти все, что успела изучить за эти дни, поняла, что вариантов у меня не так уж и много. Земляные элементали могли передвигаться под землей, но для этого мне нужен был четкий ориентир конечной точки прибытия. Также расположенный под землей или хотя бы непосредственно на поверхности. Что могло бы им стать? Корпуса Академии отменяются. Полигон, кустарники, деревья. Точно! Мое любимое деревце! Я зажмурилась, сосредоточилась на задаче и постаралась в подробностях представить свое любимое деревце, своего защитника, хранителя, своего самого могучего и сильного друга. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, забери меня отсюда. Все, что хочешь, отдам. Все наряды, все украшения, конфеты, чай, кофе. Самую вкусную наливку Ильса. Кожу неприятно заколола, заложила уши, зашумела в голове, но я лишь крепче зажмурилась и захотела этого изо всех сил. Забери меня к себе, забери! Ой! Когда я со всей дури врезалась во что-то невероятно твердое, сначала даже не поняла, что произошло. Было больно и ужасно мутило, но я кое-как открыла глаза и первым, что увидела... Была кора моего обожаемого дерева. Да! Сразу разжать руки не получилось. Я обнимала ими дерево, благодарно расцеловывая грубую морщинистую кору. Ноги дрожали, зудели полученные в дороге ссадины, но я была счастлива, как никогда. У меня получилось! Черт побери! У меня все получилось! После того, как прошла первая волна эйфории, вновь включился мозг, и я осмотрела себя более внимательно. Даже ощупала, но в целом сочла состояние сносным. Платье обтрепалось и выглядело откровенно пожеванным и грязным, но меня это волновало меньше всего. Из печального пропал янтарный кулон с шеи. Из украшения лишь он оставался на моей шее утром, когда я проснулась. И где он? Потеряла в пути или все-таки дерево взяло плату? Я снова положила ладонь на кору и тихо спросила. «Деревце? А, деревце? Кулон у тебя?» «Если да, то буду только рада. Обидно было бы бездарно его потерять. А вот для тебя ничего не жаль, и это правда». В мою ладонь ткнулся мягкий, теплый импульс. И хотя я не понимала язык деревьев, но будем считать, что это положительный ответ. «Спасибо, деревце! Ты лучшая!» Прижавшись щекой напоследок, я уверенно направилась к коттеджу декана, собираясь, если не пожаловаться, то хотя бы прояснить кое-какие нюансы. Не нравится мне происходящее. Ох, как не нравится! К счастью, Райвер оказалась дома. Как только она поняла, что на пороге стою я, ошарашенно взглянула на меня, почему-то воровато осмотревшись по сторонам, словно за мной могла вестись слежка, втащила в дом. Силы в драконице оказалось немерено, и лишь когда мы оказались в гостиной на втором мансардном этаже, она вместе со мной упала на широкий диван, обитый тканью в мелкую полоску, и хрипло выдала. «Ну, слава пламени! Жива! Ты не представляешь, сколько я себе успела надумать. Ты и Герман! А утром еще Ильс заходил. Такого наговорил!» «С ним все в порядке?» «Да что ему будет?» Райвер поморщилась и снова сжала мою ладонь. «Ты-то как?» «Как-то так». Я развела руками, привлекая внимание прежде всего к платью. «Оказывается, побег под землей — то еще удовольствие». Декан покивала сочувствием. «А в остальном?» «Не считая того, что ваш кузен сумасшедший, нормально». «Ты уверена?» Драконица встревоженно нахмурилась. «Хотя нет, погоди. Давай снимай эти тряпки и иди умойся. Раны есть?» «Нет, только царапины. Я бы поела». «Точно! Еда!» Кажется, Райвер снова нервничала, потому что начала немного суетливо подталкивать меня к ванной комнате. «Давай умывайся, освежайся. Одежду я дам и организую что-нибудь на перекус. И поговорим». Умылась я быстро. Пострадали в основном лишь руки, но благодаря смене состояния на водное, а затем свое родное человеческое, мельчайшие порезы пропали, а я ощутила прилив сил. Хорошо быть такой элементальной. А вот платье и туфельки восстановлению не подлежали, как и прическа. Я долго вынимала из волос шпильки и вытряхивала землю, корешки и листочки. В итоге голову пришлось мыть. Хорошо, что Райвер дала мне магический гребень, и уже через пару минут я выходила из ванной, заплетя высушенные волосы в косу и надев выданные рубашку и брюки. Фигуры у нас были схожими, так что одежда подошла, разве что брюки чересчур натянулись на попе, а в остальном — нормально. С обувью пока решили не заморачиваться, по дому я вполне могла ходить босиком, как и добежать до своей квартиры. На обед Райвер собрала всего понемногу — булочки, масло, клубничный джем, ветчину и кусочек сыра. «Прости. Дома много запасов не держу, а до обеда еще полчаса». «Нет-нет, все в порядке». Я благодарно приняла из ее рук кружку с горячим чаем и несколько секунд просто вдыхала аромат. «Как же мне не хватает вот такой простоты и естественности рядом с ним!» Подняла на декана погрустневший взгляд и спросила. «Ты знала, что он под проклятием?» «Честно?» Драконица угрюмо поджала губы. «Догадывалась. Но он отказывался говорить на эту тему, и я сама так ничего и не смогла узнать. А ведь 5 лет назад он был совершенно иным. Изменения произошли очень резко, но в то время мы редко виделись, и я узнала о них из вторых рук. Я слышала, что Герман консультировался по этому поводу с лучшими магами, специализирующимися на проклятиях, но результаты мне неизвестны. Как сама догадываешься, те специалисты очень дорожат своей репутацией, и от них я тоже ничего не узнала. Но ты откуда?» И я рассказала. О вчерашнем признании в беседке, о неприкрытой угрозе, о похищении и побеге. Единственное, о чем умолчала, — о Шикотаре. Это было моим личным позором. Хватит и того, что о нем узнал Ильс. «Это действительно выходит за все допустимые рамки», — вынесла Райвер суровый вердикт. «Кем бы он ни являлся, какой бы сильной ни была его страсть, подобное поведение недопустимо. Если о похищении узнает император...» Декан бросила на меня пристальный взгляд. «Не от меня!» — я качнула головой, прекрасно понимая ее состояние и опасения. «Но если он на этом не остановится, я тоже не буду молчать. Надо что-то делать. И делать быстро!» «Согласна». Драконица сосредоточенно кивнула и задумалась. «Думаю, стоит начать с любовницы и выяснить условия отмены. Я не следила за его похождениями, но, кажется, знаю, к кому обратиться. А вот что делать с тобой? Как-то чересчур зловеще и громко хлопнула входная дверь, и мы настороженно переглянулись. Мы сидели на кухне первого этажа, так что в любом случае услышали бы вежливый стук, но его не было. А вот мрачный граф, самым независимым видом вошедший на кухню, был. Мы молчали. Все трое. Герман, одетый во все черное, недобро смотрел на меня. Я упрямо на графа. А Райвер обеспокоена на нас по очереди. Декан не выдержала первой, но стоило ей лишь чуточку поглубже вдохнуть, как граф резко вскинул руку. «Нет. И я скажу. Для начала извинюсь». Его губы скривила горькая усмешка. «Звучит банально, но ты все неправильно поняла. И знаю, тебе плевать, но я беспокоился. Вчера ты вела себя...» Он замялся. «Странно. Я не мог оставить тебя одну, и ночью тебя осмотрел митр Хавьер. Он обнаружил некое...» Герман бросил недовольный взгляд на кузину, словно не хотел, чтобы она слышала. Но декан с невозмутимым видом дала понять, что это ее кухня, и она будет слушать все. «Ладно, вряд ли это уже тайна. Ведь вы подруги». И снова неприязненная ухмылка, как и вчера, будто это самое страшное ругательство. «Проклятие обоюдное. С моей стороны, это страсть, лишающая рассудка. С твоей...» Герман вновь посмотрел мне прямо в глаза. «Неконтролируемый и необъяснимый ужас. Безразличие я бы сумел преодолеть. Но ужас...» Он качнул головой. «Сложнее. Расскажи об условии отмены», — попросила Райвер. «Нет». Ответ графа был жестким и категоричным. Настолько, что вызвал закономерное удивление у нас обеих. Не сговариваясь, переглянулись, и Райвер кивнула. Кивнула и я, понимая, что ее решение, прозвучавшее чуть раньше, единственно возможное. Необходимо найти любовницу и вытрясти из нее все, даже внутренности, если потребуется. А ведь Райвер не только дракон, но и некромант. Она сможет. «Что задумали?» «Герману в уме не откажешь, так что он без труда разобрался в наших переглядываниях, тем более мы особо и не скрывались». «Тебе пора», — сладко улыбнулась декан. «Мы как раз начали обсуждать фасоны платьев для весны. А это не для нежных мужских ушей. К тому же извинения уже прозвучали, так что...» Драконица недвусмысленно указала рукой на дверь, но граф отрицательно качнул головой, глядя на меня. «Извинение было первым, что я планировал. Но это не все. Остальное я предпочту озвучить наедине. Здесь...» Он брезгливо огляделся. «Или в моем замке». И выжидающе замер. «Я прогуляюсь», — мрачно пошла на уступку Райвер. Но прежде чем выйти из кухни, сурово заявила. «Тронешь ее хоть пальцем, рискнешь похитить снова, и я первая подам на тебя жалобу лично императору. Ни одно проклятие, ни одна страсть, ни один титул не оправдывают скотского поведения. Ты меня услышал». На это очень грозное заявление граф ответил пренебрежительным взглядом, но, мне кажется, проникся, потому что сел с другой стороны стола, словно хотел дать понять, что действительно ко мне не приблизится. Но что такое метр для дракона? Видимость. Райвер вышла, а я смотрела куда угодно, только не на Германа. А ведь на мне больше нет амулета, и я очень хорошо ощущала исходящую от него угрозу. И даже понимание, что страх наведенный, не спасало ситуацию. Разве что чуть-чуть. И то, если сосредоточиться лишь на этом вопросе, а никак не на самом Германе. Чем это может вызываться? Какие именно вопросы задавал митр Хавьер? Запах, аура, раса? Эх, и почему я не великий маг? Хрясь волшебной палочкой, кое-кого по дурной башке, и все в шоколаде. «Знаешь, мне нравится даже просто сидеть и смотреть на тебя», — задумчиво, точно не веря самому себе, произнес дракон. Почему? Почему ты? Ты ведь такая... Обычная? Я подняла на него взгляд и увидела в его глазах подтверждение. Об этом тебе лучше расспросить свою бывшую любовницу. Чем она думала, когда обрекала тебя на такое унижение? Герман зло стиснул зубы, и я поняла, что попала в яблочко, и тихо хмыкнула. Для него это действительно унижение. Безродная секретарша. У нас еще и детей быть не может. Тогда к чему это громкое заявление о браке? Нет, не понимаю. Ну да ладно, сейчас есть проблемы поважнее. О чем ты хотел поговорить? Как всегда, торопишь. В его голосе проскользнула ирония, но как-то вяло. А просто посидеть. С тобой? Я не сумела удержать злого сарказма и тут же увидела, как ожесточилось его лицо, но не планировала давать слабину. Не та компания, в которой мне уютно. И ты это знаешь, как никто. Кстати, была бы признательна, если бы ты вернул мне все, в чем я была вчера. Некоторым, знаешь ли, приходится самим зарабатывать себе на жизнь. В замке тебе принадлежат несколько комнат. В гардеробной больше 20 платьев, не считая остального. Тебе мало? Он уже откровенно злился, и меня едва не сносило исходящим от него ужасом. Но, кажется, я уже слишком устала бояться, потому что неприязненно скривилась в ответ и ударила честностью. «Сам носи эту вульгарщину! Я ни о чем не просила! А тебе не мешало бы начать интересоваться хотя бы чьим-то мнением, кроме своего?» «С какой стати?» «О, действительно, с какой же?» Еще чуть-чуть, и я бы натурально зарычала. Но как только ко мне пришло понимание, что мы практически скандалим, хотя даже не в отношениях, то резко остыла и с тяжелым вздохом откинулась на спинку стула. «Герман, ну ты же умный мужчина. Просто подумай. Это-то ты еще умеешь? Да это элементарная психология. Хочешь взаимности — найди точки соприкосновения». Посмотрела на него задумчиво, поняла, что сказала глупость, и вздохнула снова. Где-то на задворках сознания помахала лапкой жалость. Глупо, конечно, но женщины на Руси уж так устроены, что нам обязательно нужно кого-то пожалеть. Бездомную собаку, безумного дракона. «Марьяна, я знаю, насколько я отвратителен», — тихо и очень неохотно произнес Герман, пристально рассматривая пустую тарелку. «И вижу, как тебе плохо в моем присутствии. Можешь не верить, но ненавижу себя за это, однако ничего не могу с собой поделать. Эта страсть, она необъяснима. Как неизлечимая болезнь, как потребность в дыхании». Он медленно поднял взгляд, и я увидела в его глазах невыносимую муку, словно все эти спокойные слова давались ему с большим трудом. «Позволь мне видеть тебя хотя бы по вечерам. Если не разговаривать и касаться, то хотя бы смотреть». Я поморщилась, понимая, что это не выход, а потворничество сумасшествию. Не лучший вариант. Но прежде чем открыла рот, Герман подался вперед и зловеще заявил. «Если откажешь, я все равно это сделаю, но тогда...» В его голосе сплелись предвкушение, страсть и что-то очень пугающее, но необъяснимое, а меня буквально опалило волной страха. «Тебе не понравится, а я бы предпочел по-хорошему». Его губы тронула безумная ухмылка, не сочетающаяся со словами. Сглотнула и медленно кивнула. Нельзя идти на поводу у шантажиста, но когда все мысли только о том, чтобы не заорать, не до здравых поступков. «Умница!» — удовлетворенно оскалился дракон и прикрыл глаза, полыхнувшие янтарем. «Я подойду к 7. Поужинаем в замке». «Нет!» «Да». Его взгляд приобрел особую жестокость, которая враз лишила меня остатков самообладания. Кажется, Герман заметил и мою бледность, и мои нервно дернувшиеся руки, потому что продолжил капельку мягче. «Всего лишь ужин, Марьяна. Максимум час. Потом я верну тебя обратно». «Точно?» Кивнул, не сводя с меня пронзительного взгляда, и медленно поднялся. От его фигуры несло такой мощью, что я неосознанно съежилась, и граф недовольно нахмурился. переключил внимание на шею, нахмурился сильнее и жестко потребовал ответа. «Где амулет?» Одним словом не объяснить, рассказывать долго, да и вряд ли ему понравится, поэтому я лишь нервно дернула плечом и попутно отодвинулась от дракона еще немного, вместе со стулом. Судя по сурово сдвинутым бровям, подобный ответ его не устраивал. Но слава всем местным богам, давить Герман не стал. Лишь недовольно качнул головой и, повторив «всемь», вышел из коттеджа. Растеклась по стулу, чувствуя себя выжатой, как лимон, и едва не рухнула на пол. Кое-как поднялась, на трясущихся ногах дошла до гостиной и рухнула уже на диван там. Всё. И я труп. Когда Хавьер прислал ему вестника о побеге Марьяны, сначала он не поверил. Серьезно? Нет, правда? Она даже глупее, чем ему казалось. И ладно бы просто глупее, так нет. Как она это сделала? Кто ей помог? И в конце концов, куда эта женщина делась? И снова ему потребовались все силы, чтобы обнаружить эту особу. И где? У Райвер. Вот что их связывало? Его гениальную кузину и эту безродную, необразованную дуру. Просто как еще назвать ту, ради которой он сдерживался, тратился, мага озадачивал? А она? Не то что благодарности, адекватного поведения не видел. И снова сидела, тряслась, глядела из-под лобья, как какой-то мелкий забитый зверек, но при этом еще и огрызаться смела. Нет, никогда ему не понять этих женщин. Что? Что ей надо? Извинился, говорил мягко, даже вежливо, а для него это великий подвиг. Объяснил все причины и следствия, разжевал буквально. В собственный родовой замок пригласил эту женщину. И снова все не так. И где Кхыр ее задери, она умудрилась потерять амулет? Вот дождется. Запрет ее в замке и ни шагу из покоев сделать не даст, пока не уяснит себе положение дел до последнего нюанса. Еще не хватало, чтобы она сама себе навредила. Бестолочь.